маечке, кто в кителе. Одни соперники мои, твои телохранители. В соседнем доме ты живешь, а вроде как на полюсе. Готов я въехать в твой подъезд, ну хоть на бронепоезде. Рита-рита, Маргарита, Маргаритка, почему я не ковбой? Это самая последняя попытка поздно-поздно познакомиться с тобой. Но что-то я тебя давно не вижу в нашем скверике. А может, я тебе пою, а ты уже в Америке. Куплю зеленый Мерседес и дни незапыленные. Напоминать он будет мне твои глаза зеленые. Почему я не ковбой? Это самая последняя попытка поздно-поздно познакомиться с тобой. Рита-рита, Маргарита, Маргаритка, почему я не ковбой? Это самая последняя попытка поздно-поздно познакомиться с тобой. Ну почему я не ковбой? Поздно-поздно познакомиться с тобой. Рита-рита, Маргарита, Маргаритка, почему я не ковбой? Это самая последняя попытка.